что нашу первородную расу надо называть «Золотая Валькирия», мы стали чем-то вроде феи других монстров, которые рождаются первыми рангами магов. Мы зависимы от луны в своем развитии, не понимаю как, но я тоже чувствую себя сильнее под лунным светом, особенно под полной луной на закате дня. Это первый эксперимент хозяина в этом роде, и изначально это было причиной покупки всех нас. Это вообще можно говорить посторонним? Хозяин разрешил рассказать тебе. Ты же его друг и наша сестра. Эльфа все еще не могла нащупаться крыльев этих ушастых смуглых ангелов. Но они въехали в филиал клана и пришлось заселять гостей. Беседуя с Виктором, Сильвермун уточнила. Следующая остановка – это столица. Там ты наконец-то увидишь Святую Гору. Но насколько ты планируешь задержаться там, я не уверен. Я должен сначала выяснить кое-что для себя, а потом можно будет возвращаться домой. Я хотела бы спросить у тебя разрешение. Скорее всего, мой клан решит наладить с твоим королевством торговлю, а я буду первым кандидатом на главу филиала клана в твоей стране. У меня же с тобой неплохие знакомства, и я знаю колючку, 4-го ранга мага. Потому, можно я поеду с тобой, нам же по пути. Посмотрим. Пока я не имею ничего против, но потом могу передумать. Я же совсем не знаю, что у тебя за клан, клан 9 лун. Я же уже говорила тебе, одно название мне ничего не говорит. Я должен лучше узнать вас, перед тем как впустить в свою страну. Понимаю, но не переживай, мы приличный клан с высокими моральными принципами. Наша репутация весьма приличная, и у нас большое разнообразие ресурсов для торговли по справедливым ценам. Виктор промолчал, ведь все это он давно слышал. Сильвермун никогда не упускала шанс похвалить свой клан. Виктор уже узнал, что его подруга одна из 9 магов 4-го ранга с фамилией Мун, то есть Луна, соответственно они управляют кланом 9 Лун. Это средние силы клан, входящий в фракцию расы эльфов Федерации рас. Среди эльфов есть кланы, у которых во главе есть и 5-е ранги, потому эта раса тут пользуется уважением. После перекуса Виктор решил побездельничать неделю, проверяя спад роста интеллекта своих пернатых рабов. Как и у любого живого существа, после стремительного роста в детстве начинается период, когда организм копит силы для следующего рывка, тем более сознание эльфов едва привыкло к газовому эфиру, как через месяц нужно уже привыкать к жидкому эфиру 2-го ранга. Сразу после перехода рабынь во 2 и краткий ранг, Виктор с помощью деревянных големов и иллюзорных миров в их сердцах, которые по совместительству фермы по производству эфира всех рангов, вкачал в истощенный аквариум сосуда души эльфиек донорский жидкий эфир для быстрой стабилизации и меньшего ущерба их здоровью. Но сейчас еще один неестественный рывок в 3-й ранг растворит сознание эльфов в кристаллическом эфире. Короче, еще лет 10 эти эльфы будут на постельном режиме привыкать к своим трансформациям. Но уже сейчас можно сказать, что Виктор внушил эльфам свое всемогущество, и они даже втайне не замышляют как-то предать своего невероятно мудрого хозяина, как минимум потому, что он легко найдет им замену, а их превратит в начинку для иллюзорных миров. Они еще не забыли, чему своих детей учил Виктор целых полгода. Кроме того, Виктор обеспечил эльфов курсами для магов 2-го ранга и еще кучей куров магической инженерии, алхимии, медицины, анатомии монстров и прочих полезных магам знаний. Эльфы были не дурами и понимали, что из них делают элиту и вкладывают самые передовые магические разработки Виктора, которые не побрезговала бы взять на вооружение даже Федерация рас. Благодарность и преданность разгоралась в их девичьих сердцах, а образ Виктора уже давно занял место Бога и Спасителя. Понятно, все идет согласно прогнозу, но этот разброс в древе талантов, похоже, повлиял на форму их крыльев, а значит, стиль их полета, как и дальность, будут очень разниться даже среди клонов того самого раба. Дальше придется делать упор на индивидуальную подготовку. Похоже, массовая штамповка таких валькирий возможна, но подготовка должна быть более разнообразной, чем я предполагал. Еще одна загадка принципов разблокировки способностей узоров. Виктор проверил узоры своих дракончиков. Они стали совсем разными, что свидетельствовало о совершенной системе мониторинга тела носителя. Эти автоматизированные подборки узоров, которые развились в несколько сотен разных узоров для усиления каждой эльфийки на основе ее характера боя, расхода выносливости, привычек в еде и охоте. Все это было учтено и во 2-м ранге, был сделан акцент на усилении способностей, которые часто использовала рабыня, и были закрыты слабости пассивными усилениями тела и активными узорами магии. Когда Виктор представлял молодого дракона с такой совершенной системой адаптации к любым условиям жизни, то понимал, что драконы не зря считаются самыми опасными монстрами среди равных себе рангов. Их прародители своим узором на полную использовали каждую крупицу их потенциала и доводили их до совершенства. Если он когда-то поймет причину этого распространения наследия прародителей, то Виктор пойдет спросить совет именно у прародителей драконов, ибо более совершенной машины по подготовке наследников он еще не видел. Отложив в сторону свой проект «Золотых валькирий», Виктор вспомнил, что он приблизился к своей цели. Когда он спросил Викторию о том, как она стала 4М рангом, то она сказала Виктору, что 4-м рангом может стать любой, у кого стабилизирован сосуд души с кристаллическим эфиром. По сути, весь сосуд души 3-го ранга становится цельным кристаллом интеллекта с сознанием внутри. А сама божественная искра, она не ответила ему и запретила спрашивать это у кого-либо, пока он не увидит святую гору 3-м глазом. Виктор понимал, что бабушка не пожелает ему ничего, что повредило бы ему. Он доверился ей и отправился в паломничество к святой горе. Перед тем, как он собрался отправиться, разведка доложила о том, что дочь святой Сони прорвалась в 3-й ранг ученика мага, и он решил, что знак, посланный судьбой, и взял своих детей, которые уже давно были его тайными стараниями в 3-м ранге ученика, в свое путешествие, решив передать им все свои знания, поделиться мировоззрением и пониманием маги. Зачем он держал в тайне свое существование? Сами подумайте, что случится с магом 1-го ранга, который трахнул 3 женщин, стоящих во главе своих стран. Будь он хоть 3-ди грейрат, но его или кастрировали бы, или объявили бы награду за его голову. Эти женщины уже несколько сотен лет своей красотой и силой сражали сотни сердец невменяемых магов 4-го ранга и сыпали отказами на их признание в вечной любви налево и направо. Только представив, что их женщины родили детей от неизвестного, они сразу подумают о том, кто им точно не по зубам. А если они услышат, что это был парнишка 13 лет 1-го ранга мага, хотя Виктор и мог убить мага 4-го ранга на близкой дистанции, ее еще нужно успеть сократить, да и убивая он их, то дефицит магов 4-го ранга сулит началом военных конфликтов в соседних странах, где эти завидные женихи были чем-то вроде Атланта, держащего небо от удара о землю. Короче, Блекревин и Кнопочка безжалостно лишили Виктора родительских прав, но, как показало рождение Майка после Мики, они не лишили его удовольствия тайно шалить с ними, пока деток нянчили их крестные феи. Короче, страдали только детки, что вроде укрепило их характер и пошло на пользу. Столица империи. И вот настал тот день, когда Виктор отправился в столицу Федерации РАС. Прошло уже 9 месяцев с тех пор, как он покинул Святую Империю, и тут многое перевернулось с ног на голову. «Ах, ёб чтоб тебе черт ногу дернул, Виктор, я тебя убью». Святая проклинала отца своего 2-го ребенка, пока ребенок появлялся на свет. О детях Хаоса можно сказать только одно важное замечание: они рожаются здоровыми крепышами весом в 10 кг и ростом в 1 метр. Короче, человеческой самке такое родить очень тяжело, но женщины в 4М ранге уже не совсем в одной категории с человеческими самками. Вот и Кнопочка 2-х родила без проблем, и Святая 2-й раз это пережила. «У вас сын такой же крепкий, как и была ваша доченька. Хо-хо-хо, заткнись». Соня закрыла рот своей старой подруге, которой доверяла настолько, чтобы дать подержать своих новорожденных детей 1-й. Но подруга была одинокой женщиной, и когда Святая вдруг стала матерью раньше нее, у нее затикали биологические часы, и она помешалась на кое-чем. «Сонечка, будь человеком, познакомь меня с этим жеребцом». «Ты что, блядь, ебанутая? Это же дети с телом Хаоса. В твоем 3-м ранге о таком и заикаться нельзя. Они порвут тебя на британский флаг, не смей подвергать себя такому, по крайней мере до 4-го ранга». Подруга цокнула языком и, прищурив глаза, засмотрелась на Соню. У подруги задергалось веко в нервном тике. «Что? Что с моим лицом? О, нет, неужели еще на 10 лет постарела? Да чтоб тебя черти драли, Соня. Как ты это делаешь, сука? Ты снова совершила подвиг, 2-й раз за 15 лет. 4-й подвиг, это значит, не думала, что это случится и во 2-й раз». Взмах руки Сони, и в ее руке оказалось зеркало. В отражении у нее лицо не постарело, а даже сбросило несколько лет, но у нее в глазах светился ярко-голубой зрачок, окаймленный серой радужкой глаза. Это явный признак 5-го ранга мага. Ее сосуд души теперь полностью светится голубым сиянием зимней полной луны, и иллюзия этой луны отражается в ее глазах. «Хо-хо-хо. Теперь мы на равных с той сучкой из королевства. Хотя, с 2 детьми, я явно впереди. Эй, подруга, чего ты засмотрелась на моего сына? Он только родился, не смотри на него этими волчьими глазами. Слюни подбери и наконец-то спеленай его». «Ага, Конечно, хохоха. Глава 38. Сильвер Мун напросилась в пассажиры к Виктору. Конечно, охрану она не брала, чтобы не стеснять его, да эти парни в последний раз были бесполезнее 20 смертных рабынь Виктора, и в эскорт из 160 рабынь 2 Горанга брать свою охрану даже стыдно, у нее столько подчиненных 2. Ранга нету, не то что охраны. Виктор в этом вопросе был экстравагантным даже по стандартам Федерации. Виктор, мне скучно. Второй день в пути, а ты уже начинаешь. Да ты же целыми днями сидишь за этими стекляшками и смотришь в пустоту и тяжело вздыхаешь, что там такого интересного, что отвлекает тебя от развлекания, уважаемый гости 4 Горанга вроде меня. Виктор окинул непричесанную остроухую эльфу в любимой ромашковой ночной сорочке и подумал, что она больше похожа на живущую в лесу фею, чем колючка. Виктор подумал и щелкнул пальцами, привлекая внимание колючки. Колючка, поделись с ней историей Гая и детей Кроноса. Хоха, повезло тебе, Сильвер Мун, это моя любимая история. КХМ, в далекие времена, когда люди все еще не научились подтирать задницы, у Сильвер Мун задергалось веко от предчувствия, что вся история будет так и продолжать вертеться вокруг задниц. А колючка тем временем обрушила на Виктора и эльфу всю свою личную точку зрения на те самые события, приправив ту сказку, что ей рассказал Виктор, подробностями, что дорисовала темная фантазия темной феи. В светлом ярком лесу жила непричесанная саблезубая эльфийка, закутанная в пыльную шкуру саблезубого тигра. Ее мирную жизнь скрашивала рутина из дергания вымя мамонтов, стрижки шерсти овцы быков и строгания дубин для охоты на большерогих оленей и шерстистых носорогов. Но в один ужасный день земля содрогнулась, все горные пики изверглись, выбросив в атмосферу смертельную дозу ядовитых газов и вулканического пепла. Землетрясения шли несколько дней, и мамонты вместо молока уже давали взбитое сливочное масло. В один день саблезубую эльфийку разразил гнев по отношению к неприятной земной тряске и бесконечной ночи, наставшей с того самого дня. Она разинула в доисторическом проклятии свою клыкастую пасть и зарычала в сторону, откуда в первый день раздался гром. Ну все, суки, заебали. Она ухватила самую крепкую дубину из тех, которые выстрогала, и, ухватив мешок с сыром из молока мамонта, и побежала наказывать шумных негодяев, укравших у нее солнце. В дороге она встретила непричесанных и немытых чудищ, увидев в их глазах неприкрытую ярость, поняла, что их тоже заебала эта хуйня, и они продолжили свой яростный бег в поисках предмета для вымещения ярости. Самые могущественные существа мира в едином порыве устремились к чужаку с единым желанием искоренить его существование. Ведомые мировой волей, они атаковали иномирного вторженца, не щадя жизни, пока не расщепил его на куски, а потом не продолжили преследовать его фрагменты до полного уничтожения его воли, души и жизни. На земле, перемешанной с вековыми деревьями, переломанными в щепки, лежала едва дышащая, продырявленная в нескольких местах голая саблезубая эльфийка, но в те времена бессмертие не было таким хлипким, как сейчас. Еще не запятнанная чужеродная энергия и мировая воля могла создавать настоящих богатырей, которых ни одному иномирному вторженцу не осилить на родной земле матушки. Гая, лежащая на земле, резко села, посмотрела на пробивающееся сквозь серое небо тусклое, как луна, солнышко и сказала: «Уже обед, а мамонты еще не доены, пора домой». И, вытащив из пуза полуметровую щепку, вправила кости на места и похромала в известном только ей направлении. Но яд проник в ее тело с осколками плоти иномирного существа. Она едва доковыляла до приличного леска, не затронутого ее титаническим сражением, которое унесло сотни жизней таких же богатырей, как и она, и в этом леску упала без сознания. В это самое время первобытный человек нашел ее, блуждая в поисках съестного. Увидев покойницу, он оттащил ее в свою пещеру, где хотел сожрать, но богатырская плоть саблезубой девы, которая осталась целой в бою с бессмертным несокрушимым иномирцем, естественно, была не по зубам мартышке. И немытый мужик, не растерявшись, утолил другой инстинкт, который раскинувшая ноги бессознательная кукла была прямо создана утолять. Естественно, ее никто не кормил, но мировая воля с благодарностью питала ее тело мировой энергией, поддерживая бессмертие. Так шли года, смертные дети Гаи сменились бессмертными, кровь Гаи в ней густела, как и яд инного мира. Пришло время, когда уже яд пересиливал кровь богатыри, и она порождала безумных монстров. Но Игая не осталась в долгу и превратила яд иного мира в свою собственную силу, создав первородное тело и божественные каналы восьми чакр, но в процессе потеряла самое дорогое. саблезубые клыки. Виктор больше не смог выносить эту ересь. Спасибо, колючка, на сегодня нашей гости хватит пищи для размышлений, продолжим в другой раз. Хихи, я знаю, это потрясает столпы, на которых стоит твое мировоззрение, но ты должна принять правду и двигаться дальше. У эльфийки были пустые глаза и отвисшая челюсть. Она повернулась к Виктору и спросила, что это за видение было, меня только что погрузили в иллюзию. Я же 4 и краткий ранг, как это возможно? Она сильнее меня? Нет, я должна спросить другое. Эта история, что это? Виктор ответил по сути. Эта история — это историческая реконструкция событий прошлого. По приблизительным прикидкам прошло от 40.000 до 200.000 лет. Не только люди, но и эльфы уже полностью ассимилировались с иномирным ядом, который сейчас называют мировой энергией, потому такой неточный диапазон времени события. По сути, все живые существа уже гибриды этого иномирного вторженца. Не может быть, Гая же убила его полностью. Ну, можно сказать, она его убила, но не стерла его полностью из этого мира. Все эти ядовитые для смертных частицы, ты, наверное, знаешь, как феи размножаются, да? Не соскакивай с темы, причем феи до смерти той твари. Феи берут энергию мужчины, чтобы создать своего клона первого ранга. По моим последним исследованиям, все смертные делают то же самое при трансформации своего тела в первородное. Эльфийка нахмурилась и одновременно испугалась, но не остановила Виктора от дальнейших объяснений. Они берут ядовитую энергию иного мира и создают икринку внутри своих тел. Потом эта икринка сжирает их душу и по образу в этой душе воссоздает первородное тело. Они становятся такими, как колючка. Ты же знаешь, что она моя дочь, но родилась она совсем не похожей на фею. Моя энергия извратила ее, так как извращает смертных мировая энергия при трансформации первородных. Сильвермун онемела и стояла с бледным лицом. Она вспоминала свою жизнь как смертной рабыни и гадала, кем же стала она сейчас. Но уже поздно гадать о том, что правильно или нет. Мы уже первородные, и все равно, воевала Гая с нашим врагом или воевала с нашим отцом, в итоге она тоже стала такой, как мы. Этот мир уже давно принял нас как своих детей, и нам не нужно бояться стать изгоями без дома. Самый главный вопрос в том, жалеешь ли ты о том, что ты родилась первородной, получив в наследие волю мечты и память смертного в довесок к его душе. Краткий миг, когда он был простой икринкой, это был момент, когда он умер или когда он возрождается в новом теле. Это то, что мы должны для себя решить, чтобы понять, как относиться к преобразованию смертных в таких, как мы. Виктор помялся и сказал, «Я все это тебе рассказал, потому что чувствую вину за то, что превратил твоих сестер в тех существ в фургонах. Но теперь, они по-настоящему стали твоими сестрами, и ты должна пристать отдаляться от них, как от чудовищ. Им нужна твоя поддержка и признание, или они могут и сами поверить в то, что они уже не те девочки, что с тобой говорили на базаре. Им еще рано знать о том, что я тебе только что рассказал». Сильвермун вдруг поняла, что и правда избегала сестер и уже 2 дня не вылазила с фургона Виктора и пряталась от них. Как бы она ни смотрела, когда у них не было крыльев, она верила в то, что они эльфы, но теперь уже считала их фальшивками, притворяющимися эльфами, которых принесли в жертву для их создания. Виктор это увидел и проучил лицемерку, рассказав о своей теории икринки. «Виктор, я выйду прогуляться, ладно, подыши свежим воздухом». Эльфа, улыбнувшись фальшивой улыбкой, открыла дверь и на скаку выпала из фургона. Она оттолкнулась от земли носочком босой ноги и, заставив свою сорочку с ромашком трепетать, завертелась юлой в воздухе, подпрыгнув на 5 метров и перескочив несколько карет, приземлилась на одну из них. «Сестра Сильвермун, ох, я вас потревожила, сестрички, мне просто наскучил Виктор, и я решила проведать вас. Ох, это же прекрасно, я заварю нам чай». Сильвермун соскочила с крыши и, наруша законы физики, влетела в форточку Фуркана. Внутри она поймала первую встречную крылатую эльфу и затискала ее, зарывшись лицом в золотые волосы. «Че, что ты делаешь, сестра? Всегда хотела это сделать. Ваши волосы и правда такие приятные на ощупь, как кажутся. Кроме того, жамк-жамк, ох, эти неэльфийские сиськи слишком бессовестные. Как они посмели так распухнуть за 2 месяца и такие мягонькие, ох, а эта задница? Она что, из камня под вашей нежной кожей? Что у вас за ножки? Сестра, только не туда. Ха-хо-ха. Без особых происшествий, кроме того, что Сильвермун составила рейтинг самых мягоньких сисек и самых приятных руке поп 160-ти Валькирии. Короче, они добрались до столицы Федерации и въехали по бумажкам Сильвермун без очереди. Виктор видел Святую Гору уже давно, но терпел и не подглядывал, пока не был уверен, что его третий глаз не охватит целую гору своим полем зрения. Когда они расквартировались во дворе штаб-квартиры клана Девяти Лун, гости Силвер привлекли много внимания своей экзотичной внешностью, силой и, главное, количеством. Все охуевали от почти 200 мощных магов, которые уже больше походили на маленький клан неизвестной расы. Но Силвер не тратила время зря и повела Виктора и его детей на клановое святилище у подножья горы. Она была одной из столпов клана, потому вполне могла позволить себе побаловать туристов экскурсией без особых последствий в благодарность за спасение от бандитов. Когда они добрались, то Виктор стоял с закрытыми глазами у горы несколько часов. Его дети тоже были немного ошеломлены и пытались отпечатать это зрелище в памяти. Силвер их не тревожила, уловив атмосферу, и терпеливо ждала. Дети сдались раньше Виктора, но тот стоял до сумерек. Все пошли назад. Наконец, Силвер отвела их в их клан и их комнаты, не тревожа их мысли. Святая гора была местом с самым мощным излучением праны. Даже секунда там для смертного будет старить его на год. Для энергетических существ стоять в святилище похоже на избиение метелью голого тела. Плотные частицы праны не вредят их телам, но и комфортно там не поживешь. В радиусе 20 километров от горы находится святыня кланов, еще на 10 км от нее наконец появляются редкие жилые резиденции, но столица находится кольцом вокруг горы не ближе 50 км от подножья. Даже там первые ранги магов все еще ощущают присутствие горы. Виктор, сидя с закрытыми глазами, получил от колючки сферу и начал вливать в нее образ. Плотные золотые миазмы окутывают гору, пронизанную корнями деревьев высотой в 1000 метров. Корни плотно опутывают гору энергетических тел без сосудов души. Фактически корни и тела составляют эту гору, но в основании горы лежит. Виктор открыл глаза впервые с тех пор, как закрыл перед тем, как взглянуть на нее третьим глазом. Всю дорогу в клан он шел вслепую, ориентируясь на энергию тел своих спутников. В зрачке Виктора горела точка, похожая на маленькую звезду на ночном небе. Четвертый ранг, все. Таки эта поездка была слишком полезной, но кто бы подумал, что мы встретимся с ними еще раз. Виктор спроецировал со сферы частично разрушенную огромную золотую фигуру. У нее была только разрубленная наискось верхняя половина груди. Одна рука и два обрубка торчали с плеча, другого плеча не было, оно явно осталось с другими кусками тела, но была огромная голова. Эта голова походила на то лицо, которое встретилось взглядом с крысаком, когда он пробудил третий раз. Значит, его можно убить. Не без риска, но Гая и сотня таких, как она, с полной помощью мировой воли разорвали подобную тварь на куски и погасили его жизнь. Значит, я смогу тоже, если сравнюсь по мощи с богатырями, но смочь и захотеть разные вещи. Не думаю, что то могучее существо желает проблем, да и моих близких оно не трогало. Возможно, даже помогла молитва ему при переводе моих детей в один ранг мага. Думаю, нужно закрыть тему с поиском проблем с этим существом. Виктор свернул проекцию мертвого золотого существа, лежащего под грудой тел первородных монстров, и продолжил укрепляться на четвертом ранге. Вскоре он позвал деревянных големов и напитал свой сосуд души донорским эфиром 4-го ранга из иллюзорных миров, который помог ему быстро проскользнуть в критическую точку и избежать травм энергетического тела. Он решил остаться в гостях у Силвер до тех пор, когда не восстановит сосуд души полностью. Его узор монстра снова расширился и предложил ему на выбор 5 заклинаний из 10. Количество и выбор богаче, чем у фей, но также и мощней. Виктор без сомнений выбрал защитное, атакующее, и остальные 3 слота забил полезными, не забыв записать образы тех 5, что не выбрал. Хотя он и не сможет их вызвать напрямую, но всегда может начертить их пальцем в воздухе, потратив в 2 раза больше эфира на активацию. Еще один фокус из коллекции Виктора. Ответ на вопрос одного Григория. Гриша, как он может заиметь проблем от разбора этой тушки, если она дохлая? Бухой дед. Гриша, ну, во-первых, это все та же прана, а точнее гнилостные миазмы трупа. Ядовитость миазмов бога очень тяжелая. Возможно, какие-то растения или стервятники могут ее осилить, но обычные маги получают урон от миазм, потому им легче убить и сожрать стервятников, которые профильтровали миазмы и нейтрализовали яд, или жрать пранофрукты и праноовощи по той же причине, так они совершают подвиги. Те, кто насыпью валяются на трупе бога, как и святая Соня, до встречи с Виктором сходили с ума из-за ломки и в поисках большей дозы лезли все ближе к трупу, отчего издыхали. Возможно, я слишком много умолчал для создания атмосферы загадочности, чтобы заставить вас искать ответы в предыдущих намеках. Это последняя глава книги «Ублюдок хаоса». Наш парень стал взрослым, обрел семью и заработал авторитет, который не позволит другим припомнить его узаконенное происхождение. Он своими силами возвел себя в высшие эшелоны своего королевства, теперь он больше всего известен как Темный Лорд.